Сознание пробудил запах еды. Прилипший к позвоночнику желудок заставил мозг отреагировать, вернув меня в реальность. Но, распахнув глаза и вспомнив, где я, о еде забыла. Однозначно верлианцы. Быстро осмотревшись вокруг, укрепилась в своих подозрениях. За время, проведенное с Арина, я неплохо изучила любые интерьеры их внутренних помещений. И в наземных жилищах на Верлинее, и в жилых отсеках их звездолетов всегда присутствовала вода. В необычных формах и неограниченном количестве. И тут. Знакомый водопад, характерный для любого верлианского помещения, я сразу заметила. Но выглядел он как-то неправильно. Словно в каком-то искаженном, непрезентабельном виде. Мутный, что ли? Не понимая сама, чем так насторожила меня привычная водная рябь верлианских экранов, попыталась сообразить, что не так. Нахмурившись, перевела взгляд на себя и обнаружила, что лежу на полу, на очень жесткой подстилке, вроде бы и наполненной какой-то жидкостью, но несравнимой в плане удобства с привычной уже мне верлианской обтекаемой гидрокроватью. Приподнявшись, поняла, что я тут не одна. Помещение, периметр которого очерчивал тот самый вездесущий водопад, скрывающий дальнейший обзор, оказалось разделено своеобразным каркасом из пульсирующей воды на несколько камер. И в каждой из них находилось по одному существу, подобному тому, что напало на меня. Мне совсем поплохело. С какой целью нас поймали? И меня тоже. «Кто ты?» Зная язык жителей водной планеты, смысл прозвучавшего позади вопроса, я поняла, но опять возникло ощущение какого-то несоответствия, неуловимой пока еще странности. Что-то в прозвучавших словах насторожило. Резко обернувшись на звук голоса, увидела подошедшего к водному каркасу моей камеры высшего верлианца. Характерно неземные раскосые глаза с ромбовидными зрачками, голубоватая кожа, высокий рост. Но мужчина был явно старше всех виденных мною его соплеменников, значительно старше. Значит, все же Арина меня нашел. Откуда еще здесь взяться им? Но где он сам? И почему этот мужчина так странно одет? Букет вопросов мгновенно расцвел в моей голове. Видеть практически голого незнакомого верлианца было непривычно. Не сказать, чтобы очень мощное тело до пояса было обнажено полностью, а ниже... Я с удивлением рассмотрела что-то схожее с чешуйчатой юбкой, открывающей колени мужчины. При этом инопланетянин явно чувствовал себя вполне естественно и свободно, натолкнув меня на мысль, что подобный туалет для него нормален. Опять какая-то неувязка. Все ранее встреченные мною высшие верлианцы одевались иначе. «Вас Арина прислал за мной?» Не понимая, какого ответа от меня ждут, немного хрипло уточнила я. Все же дикая самка, напавшая на меня, повредила мое горло. «А кто такой Арина?» Немедленно ухватился за имя странный верлянец. Я ощутила его недоумение и совсем перепугалась. «Вы не от него?» – упавшим голосом переспросила я. «Нет», – уверенно качнул головой мужчина, с огромным интересом во взгляде рассматривая меня. Жадный, хищный взгляд. Я непроизвольно отодвинулась к самому краю подстилки. «Ты кто?» – повторил он вопрос. «Девушка...» Не понимая, чего от меня добивается странный тип, неуверенно пробормотала я в ответ. «Регина? Имя это мое?» «А кто ты, Регина?» Он шагнул ближе, вплотную соприкасаясь с каркасом. Я окончательно растерялась. «Человек? Земли? Мы же сейчас на этой планете? Я тут живу, в смысле, на ней, но в другое время». «А какое сейчас время?» Нашлась я, наконец. «Ты живешь на этой планете?» Раскосые глаза отразили удивление. «На Трулоне? Сейчас эра Алиан. Начало». В шоке уставилась на верлианца, позабыв обо всех подозрениях. «Трулоне!» Благодаря возможности опираться на внушенные Ньером знания, я поняла, что это изначальное верлианское название Земли. Эра Алиан!» С трудом выдохнула сквозь ком в горле. Если вспомнить космическое летоисчисление, то этому периоду на Земле соответствовало... Сердце рухнуло куда-то вниз. Ситуация оказалась настолько невероятной, что это не укладывалось в голове. Что-то, вопреки обещаниям Йера, пошло не так. И расплачиваться за это предстоит мне, и, очевидно, уже скоро. Сомнений в том, что передо мной стоит древний высший верлянец, у меня не осталось. А это означает, что они посещали Землю еще на заре зарождения нашей цивилизации. Можно ли после этого утверждать, что это наша планета? И что они здесь делают? И главное, зачем им все эти плененные существа? И я? Нет, обреченно попыталась объяснить я. Не живу, но буду жить через несколько тысячелетий. Ожидала, что мужчина мне не поверит, не поймет, но его взгляд вспыхнул восторгом. Каким-то даже чрезмерным восторгом, заставившим меня сжаться от скверного предчувствия. «Это интересно. Невероятно. Я и мечтать не мог о подобном. Это же подарок судьбы. Возможность воочию увидеть результаты своей задумки». Бормотал он. «Вы мне верите?» Я насторожилась. Чувство тревоги усилилось. «Да, да, наука всесильна. Я знал, всегда знал, что мы сможем со временем совершить нечто подобное. Я сам искал путь. Вселенную можно пересекать не только в пространстве, но и во времени. На это нам намекают законы великой изначальной матрицы воды, нашей колыбели. И тут такое подтверждение. В это невозможно поверить, если только не увидеть собственными глазами». На миг задумавшись, с толикой азарта он продолжил. «И мне вдвойне интересно узнать, какими они станут после моей небольшой коррекции». Инопланетянин странно захихикал низким голосом, заставив меня вздрогнуть. Какой он необычный. «Спасибо, что спасли». Попыталась я общаться с ним так, чтобы подчеркнуть собственную разумность. Но при этом внутри меня все холодело от страха. Верлянец внушал мне какой-то космический ужас. «Зафиксировал колебания энергетического поля планеты и сразу полетел выяснять причину. Вот и обнаружил нечто новое и неожиданное. Хорошо, что успел вовремя. Было бы жалко, если бы тролонцы тебя съели». Он махнул рукой в сторону соседней камеры и находящегося там существа, давая мне понять, что называет так неандертальцев. А никем другим, как я уже поняла, они быть не могли. Я испуганно сглотнула. Тут он прав. Мне бы тоже было жалко, мягко говоря. Но его манера подачи информации смущала меня не меньше. Было в этом верлянце что-то неправильное. «Зачем вам тролонцы?» Надеясь оценить дальнейшие перспективы, уточнила я у верлянца. «И кто вы?» «Я...» Он величественно вскинул руку вверх. «Единственный из наших, кто решился на действительно стоящий проект. Я тот, кто изменит будущее. Тот, кто перевернет эволюцию, создаст новую расу, свяжет судьбы наших цивилизаций. Я Теравиас, величайший из высших». Ком в горле не давал уже дышать. Фанатик, сумасшедший. И я в его плену. «Что до них?» Теравиас снова махнул рукой на моего соседа. «То это опытные образцы». Медленно оседая, я почувствовала, что близка к отчаянию. Может быть, Арина страдал еще не худшей разновидностью одержимости. Все познается в сравнении. От верлянца, что стоял напротив, фанатизм осязаемо растекался в стороны. Одного небольшого разговора с ним оказалось достаточно, чтобы понять, он из числа фанатиков науки. «А я?» – выдавила из себя. «Пребываю в нетерпении начать исследование», – с пылающим азартом взглядом признался Теравиас. «Сразу пойму, в каком направлении двигаться, но не сейчас». В мозг закралась крошечная надежда на спасение. «Необходимо восстановить жизненные ресурсы организма, прежде чем приступать. Вот еда». Он просунул мне аналог подноса с какой-то пищей. «И пока отдыхайте. Мне надо закончить с текущими делами и обследовать вещи, что были при вас». Жутковатый верлянец повернулся ко мне спиной и, шагнув вперед, исчез за мутными струями водопада. Просидев несколько минут в потрясенном оцепенении, неосознанно прислушиваясь к странным рыкам соседей, я все же решила поесть. Как минимум не повредит, а собственный живот будет благодарен. Осторожно, стараясь не совершать резких движений, чтобы не нервировать представителей коренного населения Земли, добралась до оставленного подноса. От одного взгляда на пищу сердце защемило чувством необратимой утраты. Водорослевый хлеб. Сразу вспомнилась Верлинея, но мгновенно картинки мимолетного счастья вытеснили новые воспоминания. Те, которые были насильно заблокированы Арина. Нет, Верлинея и ее покой были сном, миражом, обманом. Как и страшный вирус за пределами наших земных куполов. Очевидной данью земного меню было на подносе и мясо. К счастью, не сырое. Впрочем, для будущих землян, которых я тут представляла собой, привыкших к синтезированному животному белку, этот кусок, который наверняка недавно еще бегал, был не менее удивительным продуктом, чем верлианское жидкое блюдо. А пах он... Полуразумные существа в соседних камерах сразу обратили на меня внимание, принюхиваясь и утробно что-то ворча. Надеюсь, их тоже кормят. Есть под пристальными голодными взглядами не хотелось. Сейчас, отделенная преградой от страшных местных людоедов, я настроена была быть более толерантной. Устроившись так, чтобы видеть только верлианский водопад, вдоль стены я принялась есть. Пища казалась наивкуснейшей, а чувство голода непомерным. Но доев все, поняла, что наконец-то сыта. Снова забравшись на подстилку, закрыла глаза и, радуясь хотя бы полноте в желудке, задумалась. По большому счету, спасение рядом. Всего-то протянуть руку, сорвать с шеи мешочек с анемонами, и благодаря наличию импланта меня выдернет назад, в настоящее или будущее. Тут, смотря с какой стороны к вопросу подходить. Существовать тут, в этом времени, я не смогу. Напавшая сегодня неандертальская женщина ясно указала на мою единственно возможную роль в этом мире. Роль очень легкой добычи. Даже в этом верлианском плену я себя ощущала несравнимо спокойнее, чем в дикой природе. Не станет ли роковой ошибкой отыграть все обратно? Что будет потом? Те же ненавистные опыты с зачатием? А чем лучше здесь? Теравиас, это тоже не остановится ни перед чем, не станет думать обо мне, поступит так, как захочет. А что может взбрести в голову фанатику? Но ведь, решившись переместиться в другое время, я обещала себе, что буду готова к любым испытаниям, что буду бороться. Я же понимала, как невероятно трудно начать жизнь снова. А сейчас... уже готова сдаться. Рука безвольно упала. Оставлю эту возможность на крайний случай. Все, наверное, не так и плохо. Общество разумного существа предпочтительнее компании неандертальцев. Так мне казалось. С этим и заснула, решив хоть немного отдохнуть.